но завтра это все исчезнет, как дым. А сегодня? Сегодня ей, наверное, можно быть веселой. И ловила на себе чужие взгляды, восхищенные и завистливые. Но сегодня ей, пожалуй, все равно. Ведь завтра она покинет этих людей и, скорее всего, навсегда. «Нири, ты не устала? Пойдем посидим». И Мик едва ли не силой увлек ее на скамью, в тень, куда едва долетала веселая музыка. Здесь было холодно, а еще тихо. И только тут, в тишине, она поймала взгляд Мика. Он смотрел на нее с тоской, но ни капли осуждения. И Нири пришла в себя. Ей стало стыдно за то, что она короткий миг даже радовалась чужим взглядом. Щеки раскраснелись, но на этот раз от стыда. Мик молча посмотрел на нее и покачал головой, но ничего так и не сказал. Просто присел рядом. С ним было тепло и хорошо. И захотелось сохранить этот праздник в памяти навсегда. Нири дотронулась до кулона, что спрятался под одеждой, и ей показалось, что он так же горяч, как тот камень, что спас им жизнь в ледяном дворце. «Будешь еще танцевать?» «Нет, я не хочу», — Нири покачала головой. «Хватит безумств. Надо немного поспать перед дальней дорогой». Но в гостиницу возвращаться не хотелось. Так уютно и хорошо было сидеть вот здесь, вместе. «Хочешь, я принесу тебе чая?» Словно угадав ее состояние, спросил Мик. Она только кивнула в ответ. Через пару минут Мик вернулся с горячими чашками чая и сладкими пирожками. И Нири вдруг почувствовала, как голодна. В последнее время все чувства словно обострились. До того, как она встретила Мика, все было как будто расплывчатым, каким-то не таким. Дни текли вяло и одиноко. И вот сейчас он словно научил ее чувствовать, вдыхать полной грудью, наслаждаться каждым мгновением. Потому что кто знает, что их ждет впереди. «Спасибо», — она улыбнулась ему. Чай пах малиной и медом, и чем-то еще очень приятным и неуловимым. Наверное, купцы варили его по какому-то своему рецепту и добавили заморские пряности. Мельком Нири подумала, что надо будет выведать у них рецепт. Она подняла глаза на Мика и застыла. Время словно перестало существовать. Он смотрел на нее необычно серьезно, а потом вдруг достал свирель. «Сыграть?» Это стало уже их традицией. Каждый вечер она слушала звуки свирели. И Нири кивнула. Этот день был волшебным, и вечер дарил какое-то ощущение чуда. Мик заиграл. Мелодия медленная и тягучая уводила ее в красивый край волшебных легенд. Нири даже поразилась, как Мик умеет так играть. А потом музыка захватила ее, и она забыла обо всем, растворившись в ней. Ей казалось, что Мик говорит с ней через музыку, говорит о том, о чем не осмеливается сказать словами. Когда музыка оборвалась, и он отложил свирель, Нири посмотрела на него совсем по-другому. Ее почти супруг будто светился изнутри. Сейчас он сбросил все свои маски, и она точно была уверена, что видит настоящего Мика. Он сидел перед ней, опустив руки, печально улыбаясь чему-то своему, и Нири вдруг до безумия захотелось прижаться к нему и попросить никогда не покидать ее. И Мик, словно угадав ее мысли, прижал ее к себе. Нири так и сидела, стараясь не шевелиться, вдыхая морозный запах пряностей, что витал в воздухе. И ей казался он запахом волшебства. И так хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. «Ты знаешь, что это за звезда?» — вдруг спросил Мик, указывая вверх, где прямо над ними ярко сияла одинокая звезда. «Нет», — Нири покачала головой. К стыду своему, астрономия ее никогда не интересовала. «Это Эльбра, самая яркая звезда в созвездии Надежды. Она всегда загорается самая первая и указывает путь. Говорят, давным-давно, когда Творец создавал этот мир, он первым сотворил эту звезду, чтобы все в мире видело ее и знало, что мрак не вечен, а путь указывает Надежда». Мик замолчал и задумчиво смотрел на звезду. «Надежда». Нири потом еще не раз вспоминала этот разговор и утешалась им. Она бы сидела здесь до утра, но глаза уже сами закрывались, а веселье сменилось сонливостью. «Пойдем домой», — улыбнулся Мик. «А то ты совсем уже засыпаешь». «Домой». Это так уютно звучало, словно они действительно уже дома. Нири кивнула, и они пошли тихими заснеженными улочками к гостинице. Небольшой снежок, блестя и кружась, медленно оседал на крышах домов и фонарях. Опускался на шапку и шубу. И во всем этом было какое-то нежное волшебство. Возле гостиницы она помедлила, потом остановилась. «Мик!» — он поднял на нее глаза. «Спасибо тебе!» — прошептала она тихо. «Спасибо за самый лучший день в моей жизни!» В ответ он молча прижал ее руку к губам, да так и стоял, не выпуская. Глава 14. Миг. Нири уснула, едва легла на кровать. Свернулась клубочком и тут же спокойно задышала. Устала, видать, на празднике. А он остался охранять ее сон. Уселся у печи, снова и снова рассматривая причудливые огненные узоры. Нири доверяла ему. И не только. Миг улыбался, вспоминая ее лицо и слова. Да, это самый лучший день и в его жизни. И он ни о чем не жалел. Зачем действительно думать о будущем, если то, что у них есть, это лишь сейчас, краткий отрезок жизни. А завтра может и не быть. Вот вернется она домой, вступит в свои законные права, и тогда Миг был уверен, что решится тогда. Тогда прямо скажет ей обо всем и предложит стать его женой, не понарошку, а по-настоящему, в храме, при свидетелях. А сейчас они есть друг у друга, и это главное. Он знал, что завтра надо рано вставать, и что их ожидает дальняя дорога, но не мог уснуть. Слишком ясно было на душе, слишком легко и спокойно, так, как никогда прежде. Вся будущая жизнь представлялась сейчас большой дорогой, которая спокойной и тихой лентой развернулась впереди. Наконец он привычно улегся возле печки и погрузился в некрепкий сон, в котором почему-то было тревожно, пахло дымом и гарью. А еще слышались крики и лязг мечей. Миг проснулся с рассветом и обрадовался, что это всего лишь сон. Хотя ему показалось, правда, всего лишь на мгновение, что он это когда-то уже видел. За окном спешно собирался купеческий обоз. На телеге натягивали тенты, а о вчерашнем празднике уже ничего не напоминало. Надо было спешить. Интересно, успеют ли они позавтракать? Хочешь, не хочешь, а надо будить Нири. Он с теплотой посмотрел на свою почти жену. Во сне она казалась совсем юной и очень красивой. А еще беззащитный. Всего миг он любовался ее красотой, а потом дотронулся до нее, погладил по волосам. «Нири, пора вставать!» Она зевнула, открыла глаза, увидела его и улыбнулась. А миг увидел, что она так и не сняла его подарок. И кулон, похожий на огонь, застывший в камне, на каплю огня, лежал у нее между ключиц. «Доброе утро!» Нири широко улыбнулась ему. «Сколько у нас времени?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Но купцы уже собираются. Думаю, впритык, чтобы позавтракать и оседлать лошадей. Тогда не стоит терять ни минуты». Они собрались очень быстро, тем более, что основные вещи Миг уложил еще с вечера, и несколькими сумками вещей спустились в зал. Миг нашел Тарека, который смотрел за тем, как собирались его люди, и, если надо, покрикивал на них, поторапливая. «Когда отбываем?» «Через полчаса. Жду вас вот здесь, на этом месте». «Хорошо», — кивнул Миг. Вещи навьючили на лошадей. Хозяин пообещал, что конюх справится и сам оседлает их и провизию разложит, как же иначе. Пусть они с сестрой ни о чем не беспокоятся. Правда, очень уж он хитро смотрел, а при слове «сестра» сделал многозначительную паузу. Миг хмыкнул, но промолчал. У них оставалось чуть меньше получаса, чтобы позавтракать. Нири спокойно ждала его в зале. Перед ней стояла тарелка с кашей, сладкая булка и кружка компота. Но она не начинала есть, словно чего-то ждала. Увидев его, радостно улыбнулась и пригласила за стол. И Миг вдруг почувствовал себя дома. Везде, где была Нири, она словно приносила частичку себя, и с ней становилось тепло и уютно. Они быстро позавтракали, оделись, попрощались с хозяином и вышли на улицу. Все, дороги назад больше не было. Скорее всего, они никогда больше не вернутся сюда. И Миг старался запомнить каждую черточку, каждую улицу, каждую трещину в стене дома. Потому что здесь, в этом селении, он, пожалуй, первый раз чувствовал себя счастливым. «Ну что, готовы?» — Тарек подошел к ним. «Ехать будем быстро. Привал днем и на ночь. Нам надо успеть. Заморские гости ждать не любят». И он усмехнулся. Такая хитрющая усмешка. Миг видел таких людей, торговцы и разного рода плуты и проходимцы. Он и сам, наверное, похож на них, хотя, впрочем, хитрости ему не доставало. «Готовы?» кивнул ему. «Доброго вам дня, любезная!» Тарек прижал руку к сердцу и поклонился, посматривая на Нири. Она улыбнулась и поздоровалась в ответ. И почему-то это больно царапнуло по сердцу. Ее улыбка для другого. Миг даже помотал головой, избавляясь от назойливых мыслей. Он видел, как беспочвенная ревность сводит с ума. Это слишком глупо, чтобы встать между ними. Прошло еще несколько долгих минут, когда все, наконец, собрались, расселись, кто в телеге, кто верхом, и Тарек дал знак трогаться. И они медленно выехали из селения, которое провожало их звонкой капелью и ярким весенним солнцем. До привала ехали не слишком быстро, но и немедленно, так как позволяли телеги, груженные всяким добром. На привал остановились прямо на тракте, в лесу. Ярко светило солнце, на дороге уже появились проталины. Миг с наслаждением вдыхал ароматный весенний воздух. Когда он последний раз наслаждался весной и радовался ее наступлению? Он не помнил. Если только когда был ребенком, до того, как попал к князю Литару. Но он этого не помнил. Так же, как не помнил и весну у князя. В его замке всегда была одна и та же погода, которая зависела от настроения и прихоти хозяина дома. И лучше ему было знать эти прихоти, иначе не сдобровать. Нири. Чудесный праздничный день закончился, и впереди их ждали серые будни. Ну как будни? Она была вместе с Миком, и они ехали вперед. Каждый день приближал ее к дому и к делу, ради которого она отправилась в путь, а не осталась в том селении. И с каждым днем на сердце почему-то становилось все тяжелее. Ей бы радоваться, но этого никак не получалось. Совсем скоро уже она окажется у границ родной страны. Нири спрашивала у купцов, до королевства Юнта было всего-то пару недель пути. Для кого-то слишком много, но не для нее. Нири вдруг поняла, что запуталась и теперь не знает, чего хочет на самом деле. Вернуться домой, чтобы помочь отцу? Да, это нужно было прежде всего для того, чтобы князь Литар не смог больше никому навредить. Но что еще? Вернуться в свой дом и стать там полновластной хозяйкой? Она не сможет. Ей еще нет 21 года. Дядя либо сам станет ей опекуном, либо назначит такового из родственников. И Нири не знала, кому была бы рада. Есть еще вариант выйти замуж. Она даже была уверена, что стоит ей вернуться, как на нее посыпятся предложения. Еще бы, она сейчас богатая наследница. Да вот только ей нужен был всего лишь один человек. А она сама не знала, нужна ли ему или нет. Надеялась, верила, ожидала и боялась, что это окажется всего лишь выдумкой, обманом, сладкой грезой. А поэтому с каждым днем ей становилось все более и более тревожно. Она страшилась будущего, и только Мик смотрел на нее и улыбался. У него все было просто и ясно. Вот есть сегодняшний день, ему надо радоваться. И он радовался, шутил и веселился. И купцы смеялись его шуткам. А Нири удивлялась, как много она не знает о Мике и как много ей еще предстоит узнать. На привале они никогда не оказывались в стороне. Мик вел ее к костру, где собирались купцы, и рассказывал какие-нибудь смешные истории, а еще слушал новости и сплетни. И Нири была ему даже благодарна за это. Он не оставлял ее надолго одну со своими мыслями. А вечером у того же костра наигрывал простенькие мелодии. Конечно, ей хотелось, чтобы он играл только для нее, но что толку мечтать о несбыточном? Дорога почти полностью освободилась от снега, и чем ближе к королевству они подъезжали, тем меньше его становилось. Вовсю распевали птицы, но в лесу еще лежали сугробы, которые только начали таять. Поэтому в лес было не отойти. Но зато можно было посидеть у костра. Иногда Нири не спалось. Она сидела и смотрела на пламя костра и думала о том, что ждет их впереди. Чаще всего к ней присоединялся Мик, и они могли поговорить. Вот только, правда, обычно молчали. Молчать вместе с ним было уютно и легко. И даже слова не нужны. Просто сидеть рядом. А однообразной дороге, казалось, не будет конца. Нири уже успела устать, когда где-то через неделю путешествия они вдруг увидели крепостные стены. «Биндвар! Биндвар!» — послышались возбужденные голоса. Нири, к стыду своему, совсем плохо знала географию. И только после долгих попыток понять, откуда ей кажется знакомым это название, она вспомнила, что так называется город, самый близкий к границе их королевства, последнее большое селение на их пути. Купцы и воины оживились. Большой город — это возможность нормально поспать, поесть и, конечно же, продать свой товар. Но Анири не знала, что им ждать от него. Она никогда не выезжала за границы королевства. Отец не любил путешествия. Может быть, это было неправильно, но теперь уже ничего не изменишь. Она вспомнила карту, которую ей показывал Мик недавно. Карта была, конечно, неполная, но путь обоза отмечен очень четко. Наверное, специально для купцов сделано. И вот Нири помнила основной тракт, что вел от селения, из которого они выехали, прямо до Биндвара. По пути было отмечено всего пару селений, мимо которых обоз проезжал, не сворачивая. Все-таки купцы торопились. После Биндвара еще несколько лиг по прямой, минуя селение, а потом тракт резко сворачивал на юго-восток. Видимо, там им предстояло расстаться с обозом и поехать дальше вдвоем, с Миком. Нири украдкой посмотрела на него. Мика восседал на своей лошади так уверенно, словно всю жизнь ездил верхом. Он поймал ее взгляд и улыбнулся. И все сомнения рассеялись, как дым. Пока Мик рядом, пока он оберегает ее, с ней не случится ничего страшного, просто не может. А значит, все будет хорошо. Они приедут к дяде, она расскажет ему, кто стоит за смертью отца и ее похищением. А дальше она обязательно поговорит с ним про Мика. И, конечно же, дядя не будет против их свадьбы. Нири улыбнулась своим мыслям. Она в первый раз подумала о свадьбе с Миком, и сердце как огнем обожгло. Но он сказал, что не уйдет, пока нужен ей. Нужен. Всегда. И только он. Ее названный супруг, который стал ей внезапно так дорог, как никогда и никто до этого. И она никуда его не отпустит. В Бендвар въехали, когда солнце уже клонилось к закату. Люди высыпали из домов, чтобы посмотреть на них. Видимо, развлечения здесь случались не так уж и часто. А Тарик уверенно вел их обоз куда-то в центр города. Наверное, был здесь уже не раз. Наконец, они остановились у гостиницы. Не в пример лучше рыжего петуха. Красивая вывеска словно зазывала в гости «Добро пожаловать к нам в могучий дуб». «Здесь вас напоят, накормят и уложат спать». Нири обернулась к Мику. Он улыбался, разглядывая смешную вывеску. «Да уж», — поймал он ее взгляд. «И напоят, и накормят, и отмоют, может быть, еще и оденут. Все в одном заведении». Нири рассмеялась в ответ. Мик помог ей спешиться, и так, не выпуская ее руку из своей, завел в гостиницу. Им тут же предложили комнату и ужин. А учитывая здешние цены, Нири решила, что снова надо было брать одну на двоих. Деньги, конечно, еще были. В крайнем случае, можно было продать перстень, но она не хотела. Все-таки это был подарок отца. Да и по нему сразу видно, как когда-то давно ей сказал Мик, что вещь стоит очень дорого. А у обычных зажиточных селян, которыми они выглядели в глазах купцов, таких вещей быть не могло. Поэтому лучше бы поэкономить деньги. Кто его знает, что там впереди их ждет. Тем более, что обоз собирался выезжать завтра после обеда, чтобы к вечеру уже оставить позади Бендвар. Им всего лишь переночевать здесь, в гостинице, помыться да поесть. Комнату им выделили большую и просторную, такую, что смело можно было разделить на две. Видно, что в Бендваре купцов уважали и ожидали с нетерпением. Нири устала с дороги, и как-то эта усталость внезапно навалилась. Так что единственное, чего она желала — отдохнуть и поспать. Может, просто поваляться, как когда-то давно, в былые дни, еще дома, в кровати, почитать книгу. Конечно, негоже было знатной девушке проводить время в праздности, но отец закрывал на это глаза, так что Нири иногда позволяла себе расслабиться. После ужина она прилегла на кровать, а Мик уселся в старое потрепанное кресло, придвинув его ближе к камину. Здесь уже было намного теплее, чем в селении, и печей Нири не видела, только камины. «Устала?» — Мик участливо смотрел на нее. Нири только кивнула в ответ, а он словно озвучил ее мысли. «Надо выспаться и отдохнуть. Кто знает, что там ждет впереди». И Нири была с ним согласна. Мик был таким же, как всегда, только держался, пожалуй, более ровно, чем в селении. Там она почти была поверила, что не безразлично ему. Но все это время в пути и сейчас он вел себя как друг или старший брат. И Нири не знала, чем это вызвано. Вот и сейчас на его губах играла улыбка, но всего лишь дружеская. И она готова была поверить в ее искренность, если бы не видела другого Мика. А может, это всего лишь маски?